всегда мог себя оправдать. Если бы деньги не были ему нужны до зарезу, он бы не стал играть. И эта навязчивая идея выиграть капитал, чтобы расплатиться с кредиторами, прожить не нуждаясь несколько лет, обеспечить детей в случае своей ранней смерти, а главное, получить, наконец, возможность спокойно работать над своими произведениями, как Тургенев и Толстой, часто повторял он, а не на срок, под угрозой тюрьмы или описи имущества, так овладела Достоевским, что он начал играть, чтобы выиграть. Но этот житейский мотив за игорным столом утрачивал свой изначальный смысл. Порывистый, страстный, стремительный Достоевский отдается безудержному азарту. Главное — сама игра. Знаете ли, как это втягивает? Нет, клянусь вам, тут не одна корысть, — признавался он. Знатоки рулетки говорят, что это самый несчастный тип игроков, обреченных самой судьбой на неудачу. Достоевскому не раз случалось выигрывать большие суммы. Играл он только за границей. В России рулетки не было. Казалось бы, он должен прекратить игру и отложить лишние деньги. Так бы и поступил на его месте рассудительный человек. Но Достоевский не был коммерсантом. Он был безудержным человеком, натура которого, как писал Достоевский, в это время Майкову слишком страстная. Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу. А в «Братьях Карамазовых» Дмитрий Карамазов скажет Алёше: «Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил». Достоевский принадлежал к тем игрокам, которые могли бы сказать: «Величайшее из всех доступных наслаждений — выигрывать. Второе наслаждение — проигрывать». Когда Анна Григорьевна, напуганная отчаянным тоном письма после очередного проигрыша своего мужа, беспокоится о его здоровье, Достоевский отвечает: «Здоровье мое, несмотря на то, очень хорошо. Нервы расстроены, и я устаю, сидя-то на месте. Но тем не менее я в хорошем и очень даже состоянии. Состояние возбужденное, тревожное, но моя натура иногда этого просит». Это очень важное признание. Игра в рулетку становится самоцелью. Страсть к рулетке ради самой рулетки, игра ради ее сладостной муки объясняется характером, натурой писателя, склонного часто заглядывать в головокружительную бездну и бросать вызов судьбе. Недаром он так любил стихи Пушкина. «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждения. Бессмертие может быть залог». Сам Достоевский отмечал, что его страсть к игре — это как бы желание бросить вызов судьбе. За рулеткой Достоевский жил особым миром, иррациональным, где опровергались все логические законы возможности. Часто случалось, что комбинации, которые должны были повторяться один раз в 1000 лет, повторялись через 2-3 дня. Где царствуют другие иррациональные законы. Расположение номеров на зеленом сукне дает игроку почти неисчислимое количество возможных комбинаций. Недаром молва приписывает изобретение рулетки гениальному французскому философу, писателю, математику и физику Блезу Паскалю, а Достоевского, всегда интересовавшегося его христианской философией, могло привлечь это сочетание в одном лице религиозного философа и изобретателя рулетки. Рулетка была для Достоевского своего рода иррациональным противовесом его трагической жизни. Ему 5-й десяток. Из них 10 лет он был выброшен из жизни. Каторга, ссылка. Он стоял на эшафоте, ожидая смерти. Неудачным оказался первый брак. Детей своих нет. Кругом в долгах. Болен. Но самое главное даже не в этом. Он полон гениальных творческих замыслов, но пока сумел только один из них осуществить — написал «Преступление и наказание». а когда начинал играть в рулетку —